Книга третья. Первая. За толстым стеклом университетской двери стоял человек в красивой форме. На рукаве золотой лентой вился знак, как у полярного капитана. Ринтен робко постучал. Человек в красивой форме широко распахнул дверь и сиплым голосом спросил: «Вы кто, абитуриенты?» «Нет, мы чукчи», — объяснил Кайон. Человек в красивой форме медленно закрыл дверь и остался по ту сторону толстого стекла. Ребята понуро отошли. Над Ленинградом спускалась ночь. Бежали звонкие трамваи, подмигивая разноцветными огоньками. От реки тянуло ночной сыростью и какими-то незнакомыми запахами. Кайон и Ринтен шагали вдоль набережной. Справа темнели громады домов. Кое-где в окнах горел электрический свет, уютный, теплый. Навстречу попадались прохожие. Они шли мимо Ринтена и Кайона, прижимаясь к гранитному парапету. Черная речная вода билась о каменные берега. Отраженные в ней огни переливались и мерцали. Иногда проплывал маленький буксирный пароход и тонко посвистывал, приближаясь к мосту. «Что будем делать?» — спросил Кайон. «Есть хочется». «Надо найти магазин и купить чего-нибудь», — ответил Ринтен. «Перейдем трамвайную линию, там должны быть магазины». Ребята долго ждали, пока между двумя мостами не будет трамвая. Они быстро перебежали линию. «Ты смотри!» — толкнул Ринтен друга. «Кто жил здесь?» На фасаде тесно лепились мемориальные доски. Павлов, Стеклов, Якоби, Карпинский, Ферсман, Чебышев, Остроградский. «Вот это да!» — проговорил Ринтен. «Столько знаменитостей!» Они медленно обошли фасад, читая каждую доску. Шепча про себя великие имена, они испытывали восхищение перед этими людьми, украсившими человечество своим талантом, своим умом. Ведь рядом университет. Так ли они начинали, как завтра начнут Ринтен и Кайон? Тоже приехали издалека, голова кружится. Будто взобрался на высоту и смотришь оттуда на пенные следы волн, угоняемых ветром вдаль от берега. Ребята нашли булочную и купили два батона. Они шли по улице и жевали булку, отламывая куски. Чемоданы оттягивали руки, усталость сокращала шаги. Хотелось куда-нибудь приткнуться, сесть, лечь. «А где будем спать?» — спросил Кайон. «Надо устроиться на берегу», — решил Ринтен. «Это приметное место. С утра пойдем прямо в университет». Они снова пересекли трамвайную линию и остановились. Прямо на них смотрел каменный сфинкс. Ринтен повернулся и увидел второго. У этого был отбит подбородок, и он выглядел добродушнее. Взгляды обоих каменных чудовищ были устремлены вдаль, поверх многоэтажных дворцов, золотых шпилей и куполов, поверх мостов и бегущих по ним трамваев. Сфинксы смотрели в свое прошлое, в покинутую родную пустыню. Сфинкс из древних Фив в Египте перевезен в град Святого Петра в 1832 году. Громко прочитал надпись Каин и сказал: «Земляк!» «Какой же он земляк?» — удивился Ринтен. «Читай! Из древних Фив в Египте». «В том смысле земляк, что тоже издалека», — пояснил Каин. «Хоть бы улыбнулся нам, а что-то у них в лицах есть. Да, Ринтен, вроде улыбки». Каин смотрел на каменное чудовище, громко говорил, но чувствовалось, что он немножко растерян. Ему еще не верится, что наконец-то кончилась долгая дорога. Завтра им не нужно никуда ехать. Он сдвинул шапку на затылок, открыв выпуклый, выдающийся вперед, как у олененка, лоб. Узкие, широко расставленные глаза блестели от возбуждения и любопытства. Под сфинксами у самой воды стояла полукруглая каменная скамья. «Здесь и устроимся», — сказал Ринтен. «Можно даже лечь». Ребята спустились к воде, поставили чемоданы на каменную скамью, уселись и блаженно вытянули ноги. «Устал», — вздохнул Каин. «Я тоже», — признался Ринтен. «Знаешь, а ведь прошли-то мы совсем немного, больше ехали». «Это потому, что ходили по камню», — догадался Каин. «Ведь тундра мягкая, а тут земля закрыта асфальтом и придавлена камнем». У ног плескалась вода. На другом берегу реки тускло блестел огромный купол собора Исаакия. Ринтен узнал собор, который раньше видел на фотографиях. В этом соборе висит маятник Фуко. Он показывает вращение Земли, сообщил он Каину. «Знаю», — ответил Каин, занося ноги на каменную скамью. «Ты бы разулся!» «Да», — удивился Каин, но опустил ногу и принялся развязывать шнурки. Ринтену не спалось, хотя было поздно. Прохожие больше не появлялись, огней становилось все меньше и меньше. Воздух был теплый, густой. Только сейчас, когда Каин заснул, Ринтен осознал, что он в Ленинграде, в городе, о котором мечтал много лет, видел во снах, грезил наяву, читал в книгах. Вот он лежит вокруг, за рекой, за спиной, справа и слева, огромный, живой, еще непонятный. Сегодняшний день еще принадлежал тому Ринтену, который мечтал о Ленинграде. А завтра начнется новая жизнь, и сам Ринтен станет другим, оставившим за чертой дня и ночи детство и отрочество. Сгущалась темнота. Над рекой поднимался ночной туман. Ринтен привалился спиной к холодному камню и закрыл глаза. Он часто просыпался и каждый раз видел один и тот же сон. Он спит на берегу моря, а в ногах шумит океанский прибой.